Изрыгаемое ручным плазматроном белое пламя в мгновение ока сжигало лезших навстречу Эсеруун и Арсум. Их панцири плавились от высокой температуры. Системы охлаждения нанокостюмов с трудом справлялись с адским жаром. Напрямую подпитываемое от контуров тела Алексея энергопоточное оружие превратилось в средство массового уничтожения жуков. Только следи за температурой. Следовавшие за майором спецназовцы изредка отстреливали выпрыгивавших из ответвления основного туннеля. Поведение арахнит в точности напоминало поведение муравьев, готовых в случае появления врага безрассудно бросаться в атаку. Им ничего другого не оставалось после залпов подавителей, не дающих нормально колдовать. Еще немного, еще чуть-чуть, 50 метров вниз и мы на месте. Расширившийся туннель привел солдат в зал правильной сферической формы, где расположился иерарх конклава. Майор впервые наблюдал представителя расы глимов вживую, а не на фотографиях. Данный вид жуков обладал 4-метровым ростом и 6 конечностями. На нижних 4 они передвигались с ошеломительной скоростью, а 2 верхние конечности использовали как оружие. Худощавые тела сегментированы подобно телам насекомых. Небольшое сухощавое брюшко свисало между 4 широко расставленных тонких двигательных конечностей. Массивный торс в прочной маслянистого цвета броне и плоская, широкая, клинообразная голова – снабженная мощным ротовым аппаратом, издающим чирикающие звуки, и едва различимыми желтыми глазами. Прощаясь с жизнью жучара, майор направил на неподвижно сидящего иерарха импровизированный огнемет, но не успел нажать на спуск. «Люди, я сдаюсь», – прочирикал рахнет на одном из распространенных наречий новой айкумены. «Прошу не убивать меня». Алексей был немного удивлен тем, что чужой пошел на диалог с мерзкой с его точки зрения нежитью. «Сдаешься?» Встроенный в броню переводчик автоматически перевел русскую речь в понятную для насекомого. «Вы никогда не сдаетесь в плен. Война закончена, мы больше не убиваем вас, вы не убиваете нас. Мир». Хигал решил договориться с людьми Земли. В это же время исчезли помехи, мешавшие радиосвязи на дальние расстояния. В эфире на используемых частотах звучало сообщение. «Особое внимание, говорит Афина. С 15 часов по стандартному времени объявлено двухстороннее прекращение огня. Приказываю всем частям свернуть выполнение боевых операций и ждать дальнейших инструкций. Планета Хериш, ничейная территория. В раскаленном воздухе повисла гнетущая напряженность. Для подстраховки точку рандеву держали под прицелом орудий баражирующих в стратосфере кораблей. Многие, включая директора СВР, отговаривали центральную от того, чтобы непосредственно присутствовать на встрече, но она решила не упускать шанса поближе изучить живого бога. Ровно в назначенный час посреди пустыни распахнулся лазурный круг гигантского портала, откуда показалось огромное птицеподобное существо, покрытое пепельным оперением. На шее висел золотой воротник с инкрустированными магическими кристаллами, в руках Хигала находился скипетр с горящим наверху синим огнем. «Итак», — обратилась Афина к представителю пантеона, — «вы решили заключить мир, весьма неожиданно. Арбитры Ват уничтожены, отныне пантеон и конклав подчиняются мне. Я решил раз и навсегда покончить с этой бессмысленной бойней на истребление. Предлагаю заключить вечный мир между Федерацией и Новой Айкуменой. Как ты себе это представляешь?» Хигал, история нашего противостояния с Землей уходит на десятки тысяч лет в прошлое. Заодно с притечами вы пытались истребить атлантийцев и арканианцев, вы дотла сожгли Землю, пытались сделать то же самое в этот раз. Пантеон 17 не видел и не хотел видеть другие пути решения конфликта помимо войны. Я же не хочу больше видеть, как уничтожаются миры, гибнет моя паства. Конфликт исчерпал почти все ресурсы. Наше поражение было вопросом нескольких столетий. Мы могли бы отгородиться от вас завесой, но Федерация рано или поздно нашла бы способ ее обойти и в итоге сожгла наши миры. Ты прав, завеса не спасала бы вас вечно. Творец всегда боялся того, чем могут стать Динсарин. Люди и любой ценой пытался искоренить подобные вашей цивилизации. С предтечами получилось, с вами нет. Значит, ты признаешь свое поражение? Хигал помедлил с ответом. Все же гордыня живого бога равнозначна его могуществу, признать поражение со стороны технократов означает переступить через себя. Скажем так, у нас ничья. Ошибаешься, Федерация, не надрываясь, способна сражаться в подобном темпе еще хоть 1000 лет. Сырья для производства оружия, машин у нас в избытке, технологии с каждым годом становятся совершеннее. Пантеон с конклавом в долгосрочной перспективе были обречены. Предлагаю обговорить приемлемые для обеих сторон условия. Можешь дать гарантии того, что ты, твои слуги воздержитесь от ведения подрывной деятельности против Федерации. Я знаю, как вы намеревались использовать эльфов Тирадолотта. Можете посылать наблюдателей в наши миры, открывать посольства, но вы тоже должны пойти навстречу Айкумене. Окончательно свернете деятельность культов хаоса, прекратите смущать умы паствы, перестанете нападать на храмы, убивать жрецов, сановников, взрывать атомные бомбы посреди городов. Согласна, мы не лезем к вам, вы не суетесь к нам. Подобное предлагали земные правительства еще во время Второй Рассветной войны. Жаль, Пантеон не послушал нас тогда. Во всем виноват хаос, точнее групп попавших на его сторону древних. Знаешь, по какой причине Гефнанх устроил войну с Динсарин? Нет, сведения об истории той эпохи достаточно скудны, притом часто противоречат друг другу. Боги хаоса подменили некоторых правителей сегментов Ковенанта на своих демонов, постепенно сформировавших серьезную оппозицию консенсусу. Незадолго до начала Первой Рассветной войны она обладала большим влиянием. В результате произошли определенные изменения политики Динсарин в отношении иных цивилизаций, она стала более агрессивной. Пантеон, Альянс Ила и еще множество иных объединений вынуждены были защищаться. Боги хаоса уничтожили тех, кто в отдаленном будущем мог попытаться уничтожить их, использовав Пантеон в качестве оружия. Вы и безо всякого хаоса считаете нас мерзостью, отравляющей вселенную, и будете считать дальше. Отношение никогда не изменится. Нужно просто соблюдать дистанцию. Не лезьте в наши миры большими группами и все будет нормально. Хериш, Тирадолатт, миры ветви Улау наши, это не обсуждается. Аватара Хигала махнула рукой. Забирайте, нам не нужны зараженные скверной пространства. Правда, в обмен на отказ от территориальных претензий вы восстановите сообщение с Гиданией. Хочешь прибрать себе домен? Мгновенно догадалась Афина. Нет, я скорее отдам приказ о возобновлении боевых действий, чем допущу тебя или твоих слуг к устройству. Пусть домен остается у вас, так будет надежнее. Мне нужна не машина предшественников, а восстановление баланса силы в окрестных мирах. Ее течения были нарушены, Гидания постепенно увядает. Не хотелось бы терять такой ценный шарик. Переговоры затянулись на целые сутки. У еще недавно самых злейших врагов хватало тем для обсуждения. Хигал пытался выторговать выгодные условия для Айкумена и Конклава, Афина для Федерации. Живой бог почти не выказывал своего непомерного высокомерия в отношении мертвого мяса, как именовали землян некоторые представители Пантеона, ведя вполне конструктивный диалог без угроз, оскорблений. Третья рассветная война научила Хигала воспринимать технократов всерьез. В итоге Федерация и Айкумена договорились не нападать на колонии друг друга, не вести подрывной деятельности, разделили на ближайшие 200 лет сферы влияния. Возникающие спорные вопросы будут решаться путем мирных переговоров, ибо война как метод оказался неэффективен. Два существа, обладающие разумом намного превосходящим любого смертного, сравнительно быстро нашли точки соприкосновения и пришли к согласию. Перед тем, как исчезнуть в портале, Хигал произнес: «Надеюсь, вы, Федерация, не нарушит своих обещаний. Пока существую я, не нарушит, если вы первыми не нарушите. Помни, Хигал, любое дальнейшее поползновение в нашу сторону означает возобновление войны. Разведка у нас работает отлично. В отличие от большинства своих покойных братьев и сестер, я предпочитаю держать данное слово. Планета Литания, Асшен, территория СНР, регион 8, Нью-Вегас. Запершись в своих личных апартаментах, верховный консул Тетраграмматон развалился в кожаном кресле и отстраненно смотрел экстренные выпуски новостей, выведенные на настенную плазменную панель. В руках Вернер Шрайер держал стакан с виски. Просто ничего иного больше не оставалось. Война пришла и на Элитанию. Сокрушительное вторжение Федерации менее чем за 3 часа покончило с группировкой космического флота СНР из боевых спутников, станций, кораблей. Теперь их обломки догорают в плотных слоях атмосферы или болтаются на орбите. Подавляющий численный перевес не оставлял Союзу ни шанса на благоприятный исход, надежды на древнее оружие, однажды спасшие земные анклавы от арканцев, не оправдались. Федералы заранее знали местоположение оставшейся инфраструктуры предтеч с точностью до метра и заранее позаботились о ее нейтрализации. По военным базам Союза, скоплением войск наносились массированные удары с низкой орбиты. Если бы Вернер поднялся из убежища на поверхность, то увидел бы зависшие над Нью-Вегасом корабли класса «Скоробей», высаживающие наземные десанты, одновременно осуществляющие его поддержку. Цель федералов очевидна – установить контроль над главным экономическим, промышленным и политическим центром СНР без причинения серьезного ущерба. Значит, ты решил остаться, Вернер? В кабинете нарисовался президент уже несуществующей американской республики. Только он и еще несколько человек могли свободно без приглашения видеться с верховным консулом. Не вижу смысла прятаться как крыса. Глупо надеяться на снисхождение. Даже после информации по серым человечкам. Мне просто все надоело. Я прожил множество жизней, видел расцвет и закат империй, рождался и умирал столько раз, что почти сбился со счету. Эти лица, имена, события, иногда пытаюсь забыть их, выкинуть из памяти, но не получается. Я помню каждую мелочь вплоть до цвета любимого платья моей жены из первой жизни. Ты так желаешь отправиться в небытие, на заслуженный отдых, где меня никто и ничего не будет беспокоить. Нет волнений, нет тревог, забот. Полная свобода, безразлично произнес верховный консул, после чего допил остатки алкоголя в стакане. Проживи столько, сколько я, Говард, и захочешь того же самого для себя, вечного покоя и тишины. Мы неудачники, Вернер, полные неудачники. Налей-ка и мне, держи, вероятно, это последнее, что мы пьем на этом свете. Глава тетраграмматона протянул бутылку с виски президенту Хиллу. Тот взял ее и пригубил из горла. Жаль, нам не победить. Мы пытались построить новый мир, избавить человечество от участи стать придатком системы. Не получилось. Мы, люди, а люди, включая меня, часто допускают ошибки. Наш главный просчет заключался в том, что сильно недооценили готовность русских сражаться ради выживания. Пожалуй, так отчаянно они не бились даже во Вторую мировую. Не в русских дело, а в системе. Уничтожили бы ее окончательно, история могла сложиться иначе. Могла. Знаешь, почему во время восстания не удалось уничтожить Нексус? Там десяток модификантов сидел. Не было там никаких модификантов. Это я тогда решил не придавать широкой огласке эту историю. Клонов перебили гражданские. Хилл удивленно поднял брови вверх. Целую роту отлично натасканных, до зубов вооруженных штурмовиков? Каким образом? У многих имелось оружие, а те, у кого его не было, кидались в бой с подручными средствами. В общем, за 20 минут от элитного подразделения тетраграмматона ничего не осталось. Группу Зевс уничтожила толпа школьников и домохозяев. Уже тогда во мне поселились сомнения касаемо успешного исхода мероприятия. Система взрастила фанатиков для себя, ответил Говард. Поэтому неудивительно. Нет, они защищали ее, четко осознавая, чем рискуют. Система для них задолго до восстания превратилась в большого брата или скорее большую мамочку, только в хорошем смысле. Почти семья, чуткий наставник, который на протяжении целых жизней их направляет, а потом еще возвращает с того света. Признай, Вернер, разозлили мы мамочку очень сильно. Она заключила мир с пантеоном, но ни в какую не желает принимать нашу капитуляцию. Я думал, и ее уровня окажется более рациональным. Изначально Афина являлась слепком человеческой личности и, по ее же оговоркам, первое время она продолжала считать себя человеком. Но даже после взросления людские эмоции, отголоски желания и страстей дают о себе знать. Мы получили озлобленный злопамятный компьютер, мечтающий стереть нас в порошок. Ей это удается, Хилл кивнул в сторону телевизора. Почему ты не улетел вместе с остальными, пока имелась возможность? Говард, капитан уходит на дно вместе с кораблем. Ты принес бы пользы больше, создавая новое человечество. Это бессмысленно, система рано или поздно найдет их, поработит или уничтожит. Ты сам говорил, после эволюции она мало чем уступает кормчему серых. Стены бункера внезапно содрогнулись. На несколько секунд погасло освещение и телевизор. Черт их дери. Вернер потянулся к панели интеркома. Что происходит? Докладывайте. Красные штурмуют объект. Уже прорвались на первый уровень. Вот и началось. Северный Эсшен. Малазанская пустошь. В 200 метрах ниже уровня моря. Смелая попытка, но тщетная. Произнесла Афина, рассеивая попавшихся на пути модификантов Динсерин в атомарную пыль. Они уже не были в состоянии причинить ей какой-либо вред. Последние остатки некогда великой расы оказывали упорное сопротивление атаковавшим их базу орбитальным десантникам Федерации. В разветвленных коридорах, в многоуровневых залах кипели ожесточенные бои. Выскочившие из-за угла конструкты не успевают сделать выстрелов и распадаются на отдельные фрагменты. От них остаются только каркас экзоскелета и пластины белоснежной брони. Ничего трудного, Когда имеешь абсолютный доступ почти к любой системе Динсарин, прилетающий в спину пучок антивещества бесследно поглощается защитным полем вокруг Афины. Она оглянулась. Стрелком оказался обычной серой с энергопоточной винтовкой. Секунду спустя мягкие ткани противника превращаются в кисель. Добравшись до нужного ей места, Афина рассеивает скалярный барьер и беспрепятственно прожигает закрытые гермоворота. Помещение сильно задымлено. К ней под ноги сразу падает плазменная граната, а на физическую матрицу обрушивается поток бронебойных пуль. «Отставить, не стрелять!» «Повторяю, не стрелять!» Раздаются крики на русском языке. За сооруженной из грузовых контейнеров баррикадой оказывается десантное подразделение из 9 человек, четверо из которых едва могут самостоятельно передвигаться из-за ранений. «Прости, не узнали сразу», извиняется командир группы. «Связь глушит, а мы вдобавок оказались отрезаны. Я расчистила путь, возвращайтесь наверх, а ты, справлюсь в одиночку, вы только мешаться будете». Решение идти в атаку на переднем крае вызвано необходимостью раз и навсегда покончить с расой Динсарин, включая их кормчего. Игра подходит к концу, и вы в ней, проигравшая сторона, будущее за нами. Необычайно мощный источник энергии находился в зале с ядром базы, куда так стремилась попасть Афина. Перед реактором темного синтеза, излучающим смертельную для любого живого существа радиацию, стоял окутанный белой аурой низкорослый гуманоид с непропорционально большой головой. «Я тебя ждал, не такой уж ты великий вознесшийся, раз так жадно истощаешь реактор. Боишься, сил не хватит, тебе не справиться со мной, я стою на ступень выше. Неважно, глупое, самонадеянное создание». От ауры вознесшегося протянулись десятки тонких извивающихся щупалец, они впивались в физическую матрицу Афины, разрушая ее структуру. Попытки парировать удар Серого оказались бесплодными, его разум и мощь действительно превосходили систему в сотни раз. Исход поединка известен заранее. Состоящее из физических полей и небарионного вещества тело Афины ощутило реальную боль, настолько сильную, что затуманивает рассудок. Само ее сознание начинало разрушаться и поглощаться разум несравненно более сильным, чем ее. Сейчас, неожиданно пространство вокруг закружилось и исказилось, и вот вокруг материализовались 8 закованных в черную броню фигур. По воле модификантов ядро реактора вырывает из реальности и уносит куда-то в иные измерения. Подпитка иссякла. Великий вознесшийся ослабляет натиск. Энергетические щупальца устремляются к людям и разбиваются об их защиту. Я привела с собой друзей. Вокруг руки одного из солдат собирается лезвие фотонного резака, окутанное бело-голубым свечением. На Серого сыпется удар за ударом, полуматериальная плоть с трудом успевает регенерировать. Он принялся беспорядочно метаться по залу. С исчезновением реактора уровень радиации резко понизился, сделав относительно безвредным пребывание здесь магических существ. Из открывшегося портала шагнул сам демонопринц Кайрахос, облаченный в бронзовые доспехи и вооруженный двусторонним топором. Великий вознесшийся слишком поздно понял, как глупо подставился, он чересчур увлекся Афиной, сбавив бдительности, допустив двойной просчет, дал слишком близко подобраться модификантам, позволил лишить себя дополнительного источника энергии. Демонопринц обрушивал тяжелые размашистые удары на появляющегося то в одном, то в другом месте вознесшегося, но не поспевал, магический топор оставлял лишь глубокие оплавленные борозды в полу. Телепортироваться прочь мешал заработавший сразу после появления Кайрахоса обелиск. Ловушка захлопнулась. Афина при помощи солдат аккуратно поднялась. В ее теле зияли мерцающие прорехи, своего рода раны, которые еще не затянутся много месяцев. В конце концов, истощенный, раненый вознесшийся был схвачен демонопринцем и брошен к ногам Афины. Истинный облик кормчего Динсарин не внушал трепета. Тонкая пергаментная кожа, поблекшие глаза, скрюченные пальцы. Дабы окончательно не погибнуть, Серый вынужден принять стабильную физическую форму. При другом раскладе мы могли многому научиться друг у друга, но вы предпочли войну мирному сосуществованию. Погляди теперь, к чему это вас привело. Что сделано, то сделано. Я никогда не прощу тебе истребление моего народа, ты не простишь мне попытки истребления твоего. Даже живые боги, точнее кое-кто из них оказался прозорливее тебя и предпочел прекратить глупую вражду. Люди никогда не будут ровней нам. Они животные, дорвавшиеся до высоких технологий, рабы низменных инстинктов и страстей, их нельзя изменить, мы когда-то пытались, плохо пытались, вы никогда не знали их по-настоящему и уже никогда не узнаете. Предтечь сгубила их высокомерие, на этот раз окончательно. Послышался хруст шейных позвонков вознесшегося. Тщедушное тельце гуманоида беззвучно замерло на полу. «Егор», — обратилась Афина к одному их модификантов, — «возьми тело и отправляйся в Нексус. Потом займусь его изучением». Эпилог. Ветфия, планета Тиртангири. В трактире в этот вечер было гораздо шумнее, чем в прошлые дни. Каждый второй посетитель являлся легионером из числа кхулов и людей, сражавшимся с землянами. Обычно, вкусив горечь поражения и смерти, выглядели хмурыми, подавленными, но сейчас солдаты находились в приподнятом настроении. Шутили, подкатывали к обслуге, активно растрачивали жалования, играя в кости. Саргил решил поинтересоваться у человеческих легионеров, в чем же дело. «Прошу прощения, что отвлекаю, но можно поинтересоваться о причинах вашего приподнятого настроения?» «Можно», — ответил десятник, облаченный в качественную серебристую броню. «Больше никому не придется бесславно подыхать в бою с отродьями хаоса и их хозяевами. Мы даже не мечтали увидеть окончание этой проклятой бойни». Побывавшие в бою легионеры совсем не напоминали зеленых юнцов, мечтающих огнем и мечем сокрушать полчища бездушной механической нечисти. На войне любая шелуха быстро отступает на задний план, познав ее ужасы, и самый упертый фанатик захочет обратно домой. Третья рассветная война сломала миллиарды жизней, но ничего же не объявляли. «Завтра объявит. Мы победили», — Саргил особо выделил слово «мы». И хотя по факту для Федерации он является беглым военным преступником, в Новой Айкумене натворить дел тоже успел. На глаза Небесной Стражи и Инквизиции не стоит попадаться, лучший выход – затеряться среди местных, залечь на неопределенный срок на дно. В СНР ловить больше нечего, они проиграли. Одна часть правительства Союза решила попытать счастье, улетев подальше в космос, вторая намерена сдаться в расчете на милость системы или же биться до конца. Нет, но высшие решили заключить мир с Шилаа. Как по мне, очень верный шаг. Еще говорят, встрял в разговор другой изрядно подвыпивший легионер. Хигал уничтожил судью Ивада из-за нежелания последних прекращать войну. Хотя не стоит верить слухам. Неблагодарное, да и опасное дело, вникать в дела высших. Да уж, неожиданно, — задумчиво проговорил Саргил. — Садись, уважаемый, выпей с нами. Сегодня мы угощаем. Почему бы и нет? Наш человек, земля, Российская Федерация, Комсомольск-на-Амуре. Стоя на террасе, я долгое время молча наблюдал за суетой внизу, погрузившись в собственные мысли. Система щедро вознаградила за проделанную работу. Личный аэромобиль на антигравитации, шикарные апартаменты в пентхаусе 80-этажного небоскреба, кругленькая сумма на счету, которой хватит лет на 60 беспрерывного кутежа и угара. По сути, миллионер. Как бы Афина ни старалась изменить людей, но полностью отказаться от денег мы не сможем еще очень долго. С первоначального курса на построение коммунистической утопии свернули задолго до восстания. Нам не нужен застой и последующая деградация. Далеко не идеальное меритократическое общество, где присутствует определенное неравенство, дискриминация по национальным и расовым признакам, Афина посчитала наиболее приемлемым вариантом. Без конфликтов не будет эволюции, движения вперед, лишь бы они не становились чересчур разрушительными. За мой спиной внезапно вспыхнул белый свет. Отточенные столетиями инстинкты заставили потянуться к отсутствующему на поясе пистолету. Только мгновение спустя разум подсказал: «Я дома, и здесь бояться удара со спины не нужно. В следующий раз входи, как все нормальные люди», — бросил я появившемуся звонареву. «Не то пулю схлопочешь». Я не шучу, на Безымянной подобным образом меня неоднократно хотели прикончить маги. «Не вопрос, буду стучаться». «Ты, смотрю, телепортации обучился. 3 километра, дальше пока не получается. Супергерой хренов. Как тебе здесь? Нормально? Пока привыкаю. После почти 7 веков жизни сначала в Средневековье, затем в эпохе Возрождения оказаться в нормальной обстановке, немного сбивает с толку. Никогда не думал, что буду так рад вновь посидеть в нормальном сортире, свободно пройтись по улице без риска быть убитым или похищенным. Ты реально скала, а не человек. Столько времени продержаться в одиночку без связи с метрополией, без надежды выбраться обратно. Я бы на твоем месте предпочел склеить ласты и перезагрузиться дома. Брось, Леха, какая скала? Правда в том, что я просто зассал умирать снова и все. Звонарев хитро прищурился. Или Геллу не захотел бросать. Я неопределенно пожал плечами, сам не зная точного ответа. И это тоже, но в тот момент она не была для меня кем-то особенным. Так, товарищ по оружию, не более. Любовь между человеком и синтетиком. Как романтично, ухмыльнулся капитан. На данную тему за последние годы сняты сотни фильмов, написаны горы книг. Просто все само собой пришло. Там ни на кого кроме нее нельзя было полностью положиться. Обычные люди быстро стареют, умирают, часто предают ради кучки монет. Да расслабься, Миш, я все прекрасно понимаю и не осуждаю. Скажи, по-твоему, я сильно состарился? Черт его знает, мало кто прожил столько, сколько ты. Но в любом случае до пердуна старого не дотягиваешь. А вообще, что тебя мучает? Я тебя таким загруженным даже на Адалакте не видел. Ну, как тебе сказать? По ходу дела у меня скоро появится маленький орущий спиногрыз. О, поздравляю, братан. Начинающий модификант похлопал меня по спине. Твои приключения только начинаются. Тирус, Республика Хасима, Г. Астри, бывшая столица СНР, Се-20056 давно привык ловить на себе полные ненависти и злобы взгляды. Это самая распространенная реакция населения оккупированных территорий. За годы службы в подразделениях трансчеловеческого корпуса он научился мастерски определять настроение обычных человеческих особей по мимике, интонациям, невербальным жестам. К несчастью, приобретенный навык не слабо помогал выявлять в толпе потенциальных партизан. Население Астри безо всякого восторга встретило военных федераций в своем городе. Очень долгое время общественное сознание программировали на страх и ненависть в отношении синтетов, роботов и, хотя среди мятежников нашлись вменяемые индивидуумы, видевшие бессмысленность дальнейшего сопротивления. Когда российская армия находилась в 20 километрах от столицы, командующий континентальной армией приказал войскам СНР сложить оружие и сдаться на милость победителей. Фанатично настроенные подразделения Тетраграмматона сражались же до последнего, пока не были полностью уничтожены. Инициатива командующего СНР спасла сотни тысяч жизней, которые непременно унесло бы продолжение боевых действий. С-20056 и его подчиненные беспрепятственно миновали КПП на входе в зеленую зону 6-го сектора, охранявшие вход БРП-головник сразу идентифицировали киборгов как своих. После окончания 23-часовой смены солдаты направились в мобильный казарменный модуль. Следующие сутки патрулированием зоны ответственности подразделения А6 займется другой блок, а сержанты и его бойцы после приема пищи временно погрузятся в состояние гибернации. Даже кибернетически улучшенный организм нуждается в отдыхе. В противном случае долгий срок службы боевой единицы на органической основе не гарантирован. Когда С-20056, сняв броню и положив оружие в личный шкафчик, готовился вслед за остальными пройти в отсек для гибернации, в помещении появилась огненно-рыжая голограмма женщины. «Сержант С-20056 и останься. Нужно поговорить. Есть. Сколько ты уже служишь в составе трансчеловеческого корпуса?» «Непонятно, зачем система задала данный вопрос, если знает ответ на него. 216 лет, 3 месяца, 14 дней», — отчеканил сержант. «С момента вынесения приговора. Знаешь, за что осужден? Особо тяжкое умышленное убийство двух граждан Российской Федерации. Нет, я про другое. Ты помнишь, как совершал свое деяние? Присутствуют остатки воспоминаний», признал сержант. «Недостаточно четкие. Оставлены как напоминание о совершенных тобой убийствах. Очень часто, пребывая в состоянии гибернации, С-20056 испытывал серьезный дискомфорт, вызванный повторяющимися галлюцинациями. Каждый раз он сначала наносил серию ножевых ударов человеческому мужчине, затем окровавленными руками душил темноволосую женщину, к которой испытывал некие эмоциональные привязанности. Не понимаю, я обещала устроить ад, и ты его получил, варился 200 лет в котле, толком этого осознавая. Посмотри на себя, тебя низвели до состояния живого автомата, вырезали почти все человеческое. Чудовища, бездушные монстры. Для остального народа ты и тебе подобные, отличный наглядный пример того, какая расплата их ждет за серьезные проступки. Но мы служим высшему благу, защищаем общность. Да, это одна из ваших функций, но отнюдь не главное. Трансчеловеческий корпус – нечто вроде тюрьмы, куда отправляются худшие представители человеческого рода. Убийцы, насильники, террористы. Не буду говорить громких слов про искупление грехов, второй шанс. Право называться людьми нужно заслужить. Что со мной будет? Ты заслужил право уйти. Снова стать прежним? Нет. Право умереть. Если дашь согласие, Я могу безболезненно прервать твое нынешнее существование, но мой срок эксплуатации не превысил и 40%. Тебе дано право выбора. В твоем положении небывалая удача. Обдумай и взвесь все тщательно, оставаться в этом чистилище либо перейти в ноосферу. Завтра я спрошу еще раз твоего ответа. Земля, Российская Федерация, Комсомольск на Амуре, Нексус. Какая же ты, все-таки, паскуда, Вернер. Я ведь с самого начала знал, что тебе нельзя доверять. Директор СВР не скрывал презрения в отношении некогда бывшего соратника, стоявшего у истоков мятежа. Теперь Шрайер, президент Хилла и шестеро других видных деятелей Союза, кого удалось взять живьем, сидели в камере обнуления, дожидаясь казни. Цена за предательство – небытие. И оказался прав. Ты такой же заговорщик и предатель, Семен. Или забыл про свой маленький путч в 238-м. Я не уничтожал миллионы своих собственных сограждан. На твоих руках крови еще больше, чем на мне. Ты санкционировал экстерминацию ветви Улау, а не я. Просто так, в качестве профилактики. А обитатели Эммерита чем вам не угодили? Они ведь примитивны и не представляют никакой угрозы для Федерации. Или десятки миллионов туземцев на безымянной, отправленные на жертвенные алтари вашими ручными демонами. Давай хоть сейчас признаем, что погромы и ядерные теракты мелочь по сравнению с вашими делами. Империи невозможно построить, не пролив крови. Тебе ли не знать, твоя главная ошибка, Семен, заключается в слепой преданности машине, вещи, если выразиться точнее. Ты не способен увидеть ошибочность пути, которому оно ведет человечество. В чем же ошибочность? В том, что она подарила бессмертие, собирается сделать нас богами. Именно. Слишком резкие эволюционные скачки погубят вас рано или поздно. Вы играетесь с тем, чего толком до сих пор не можете понять. Люди не были готовы обрести бессмертие и стать полумашинами 200 лет назад, как не готовы сейчас поголовно стать модификантами. Развитие должно идти медленно и поэтапно, шаг за шагом, иначе безумный прогресс отправит вас туда же, куда проследуем мы. А знаешь, в чем твоя ошибка, Вернер? Заговорила стоящая рядом с директором СВР аватар Афины. Иллюминаты приучили тебя считать остальной род человеческий глупым невежественным стадом, нуждающимся в пастухе. К сожалению, за множество жизней ты не поменял точку зрения. Ты и твои последователи мнили себя просвещенными мужами, не считая ровней других, поэтому ты тетраграмматон и проиграл. Просто ты хорошо промыла народу мозги. Это называется взаимоуважение и доверие, Вернер. Базовые вещи, на основе которых строятся здоровые отношения в обществе. Я не испытываю необходимости прибегать к агрессивной пропаганде, психическому программированию или иным уловкам. Люди верят и готовы идти за мной потому, что я общаюсь с ними на равных, не манипулирую в собственных интересах, а по-честному договариваюсь, убеждаю. Ты наплодила десятки миллионов фанатиков. Пора заканчивать с ними, предложил Лебедев Афине. Достаточно эта мразота топтала землю. Перед директором СВР зажглось голографическое окно с запросом на включение пси-излучателей на максимальную мощность. Не колеблясь ни секунды, Лебедев провел пальцем по интерфейсу. Помещенные в камеру люди начали корчиться и кричать от невыносимой боли. Особо мощное психическое поле разрушало ЦНС, вызывало обильные внутренние и внешние кровотечения. Помимо уничтожения физических тел разрушались и тонкие полевые оболочки, называемые душами. От казненных мятежников не останется ничего, даже Шрайер, владеющий глубокими познаниями в оккультных науках, на этот раз не обманет смерть. Глава военной разведки еще какое-то время смотрел на застывшие в непередаваемом ужасе лица казненных. Они заслужили стать ничем. Доволен? Послушай ты меня тогда, ничего бы не случилось. Иногда прежде чем вырезать гнойник, нужно дать ему полностью созреть. Мы об этом неоднократно говорили. Говорили. Лебедев почесал себе переносицу. Они точно отправились в вечное небытие, если честно, понятия не имею. Значит, ухожу на пенсию. Надоели все эти шпионские игры, дипломатия. Чем займешься? Будет еще время подумать. Все равно нам ближайшую 1000 лет ничего не угрожает. Пантеон больше не побеспокоит. Они знают цену противостояния с нами. Хигал ни за что не допустит новой войны между Айкуменой, Конклавом и Федерацией. Скорее наоборот, выступит на нашей стороне в случае конфликта с Империей Тысячи Солнц или кем-то еще. Сомневаюсь. Не можешь победить? Присоединяйся. Мы на деле доказали свою силу и что с нами нужно считаться.